секундантом Кармадона стал Синезуд, старый демон, чином мелкий. Но он славился как охотник и летун. Известен был также коллекцией значков разных миров. Часть коллекции, в том числе и значок ворошиловского стрелка, носил на груди. Домовому летать в пространствах не полагалось, да и с непривычки у Бека Леоновича могла закружиться голова. Оттого Синезуд и прибыл для переговоров с Беком Леоновичем в Останкинский парк. При этом секунданты имели связь с Даниловым и Кармадоном, и вышло так, что переговоры вели Данилов с Кармадоном, хотя и не сказали друг другу ни слова. Дольше всего обсуждали вид оружия. Поединок мог быть словесный. На шпагах, на кулаках, на пистолетах, на картах, на карабинах. Случались поединки, когда противники швыряли друг в друга камни, овощи, бились костями вымерших крупных животных, огненными струями, всего и не припомнишь. Данилов с Кармадоном уговорились вести поединок из ракетных установок средней мощности с радиусом действия до 600 километров. Огневые рубежи секунданты обязаны были начертить мелом в пустынном месте, подальше от Земли, куда и метеориты не заглядывали без нужды. Карту звездного неба Бек Леонович взял для практических действий со стола моего сына, тогда еще морочившего головы родителям мечтой об астрономии. В 5 часов, когда Данилов все еще сидел с деловыми посланиями, зазвонил телефон. Данилов оторопел. Неужели Наташа учуяла беду? Хотя какая это для нее беда? Нет, ее звонок был бы теперь лишним. Звонил пайщик с 4-го этажа Подковыров, солист танцевального ансамбля. «Володя», — сказал Подковыров, — «извините меня, но я так и думал, что вы не спите». «Чем обязан?» — спросил Данилов. «Еще вчера сочинил», — обрадовался Подковыров. «Всю ночь не спал, ждал, кому прочитать». Подковыров, хоть и был солистом, но лелеял в себе литератора. Он сочинял короткие мысли, афоризмы и строки из ненапечатанного. Их печатали. «Ну, читайте», — сказал Данилов. «Вот, для рогов и копыт. Объявление. Любителям автографов. В городе Париже, в соборе инвалидов, в 12 часов по ночам из гроба встает император». «А? Каково? Смешно?» «А что смешного?» «Как же? Он ведь и вправду встает». «Кто?» «Император». «Когда?» «В 12 часов». «Где?» «В соборе инвалидов. Садится на воздушный корабль». «Вы шутите?» «Нет, не шучу. Я сам встречал корабль», — сказал Данилов и повесил трубку. «Были бы у меня иные обстоятельства», — подумал Данилов, — «я этому болвану как-нибудь устроил бы встречу с императором, вставшим из гроба. Хотя что было на Подковырова злиться? Счастливые часов не наблюдают». «Так», — сказал себе Данилов, — «что нужно, написал. Неужели все дела сделаны?» Он даже испугался. У него была примета. Отправляясь в какое-либо опасное путешествие, он хоть одно, хоть и маленькое дело, но как бы не успевал исполнить, чтобы чувствовать себя обязанным вернуться. «Я же брюки из химчистки не взял», — обрадовался Данилов. «Брюки брюками, однако он так ни разу не сыграл сочинение Переслегина от начала до конца, а ведь хотел». Данилов взял альт, открыл ноты Переслегина и минуты через две забыл обо всем. И звучало в нем музыка. И была в ней воля, и была в ней печаль, и солнечные блики разбивались в невиданные цвета на гранях хрусталя. И ветер бил оторванным куском железа по крыше, и кружева вязались на коклюшках, и кашель рвал грудь, и тормоза скрипели, и дождь теплыми каплями скатывался за шиворот, и женское лицо светилось, и была гармония. Сосед Клементьев, духовик из детской оперы, возмущенно забарабанил по стене, разбуженный и злой. Данилов опустил альт и смычок, притих. Он устал и был грустен. Вдруг он вспомнил о времени и понял, что играл 40 минут. Духовику Клементьеву следовало сказать спасибо. Надо было собираться, и надо было истребить в себе слабость. Впрочем, отчего же слабость? Неужто музыка дала ему одну слабость? Нет, посчитал Данилов, она дала ему и силу. Хотя бы потому, что он ощущал теперь необходимость исполнить музыку Переслегина и для себя, и для публики. А для этого следовало победить и вернуться. То обстоятельство, что и победив он мог не вернуться, Данилов будто бы не принимал в расчет. Данилов перевел пластинку на браслете. Вызвал домового Бека Леоновича. Бек Леонович явился и был бледен. Из Коканда в Москву когда-то он перебрался поездом, на верблюдах и на ишаках. Но теперь-то Данилов, беря грех на себя, вынуждал его лететь жутко куда. Да если бы лететь, подумал Данилов, если бы сейчас насладиться полетом, как при прогулке в свою пещеру в Андах, нынче было... дело. Им предстоял не полет, а перенесение. Зубы у Бека Леоновича стучали. «Вы глаза закройте», — сказал Данилов. «За мою руку уцепитесь, и мы сейчас же будем там. Если со мной что случится, вас вернет домой мой соперник. Ну все, в путь». И оказались на месте поединка. О земля, о жизнь, о любовь, о музыка! Неужто все возникло в Данилове, словно бы он находился еще в дороге? Пальцы Бека Леоновича, вцепившиеся в левую руку Данилова, вернули его к заботам. «Успокойтесь, Бек Леонович», — сказал Данилов. «Вот мы и здесь». «Будьте как на третьей Новоостанкинской. Можете ходить, можете парить, можете плавать. Глаза откройте. Вот и все». Было черно, безвоздушно, холодно, но отчего-то сыро. Бек Леонович расцепил пальцы, стал ходить, рукой тыкаясь в пространство, как в стену. Потом он... открыл глаза. «Их нет», — сказал. «Еще 5 минут», — успокоил его Данилов. «Карта при вас, при мне», — сказал Бек Леонович. «Имелась в виду карта звездного неба, составленная моим сыном, предмет зависти Миши Муравлева». Данилов посмотрел на сплетение желтых, синих и зеленых линий, на кружочки звездных систем, ткнул пальцем. «Мы вот здесь», и добавил, «может быть». «И мел захватили?» — спросил он Бека Леоновича. «Захватил. А вот и фонарик». В 6 Кармадон с секундантом не явился. Что-то было не так. Данилов чувствовал, что Кармадон где-то рядом, но где? А вдруг он перенесся... невидимым, — подумал Данилов. Поединки вот уже как 70 лет были запрещены, дуэлянтов строго наказывали. Может быть, Кармадон в целях безопасности и затуманился. Однако в 6 часов он обязан был явиться к барьеру воплоти. Да и место они подыскали отдаленное, на самое окраине бесконечного мира. Данилов приложил ладонь ко лбу, стараясь разглядеть, нет ли где поблизости Кармадона с секундантом. Потом взял телескоп. Никого. Осветил фонариком карту звездного неба. Вон что. Зеленая линия в их секторе, наткнувшись на желтую, пропадала вовсе. «Ох уж эти мне московские троечники!» — в сердцах подумал Данилов. «А я-то что же, растрепай, смотрел раньше!» «Конечно, и Кармадона с секундантом по этой карте могло занести в желтую точку, а то и в синюю!» Наконец Данилов обнаружил телескопом две мрачные фигуры в плащах. Стояли они далеко отсюда. Данилов с секундантом перенесся к ним. Бек Леонович робко шагнул к секунданту Кармадона с объяснениями, при этом показывал карту. Фонарь был не нужен. На небе тюльпаном висела угасающая звезда. Розовый свет ее был томен и зловещ. Извинения Кармадон принял, только нервно махнул рукой. «Быстрее!» Секунданты взялись устраивать барьер. Барьер вышел, какой требовался, световой и звуковой одновременно. При этом он был обозначен и палашами. На палашах Синезут укрепил варежки Данилова, связанные ему к прошлой зиме Муравлевой. А между палашами Бек Леонович провел мелом роковую черту. Синезут был важен, высокомерен, значки разных миров, в том числе и ворошиловского стрелка, вынес на плащ, и теперь они отражали зловещий и томный свет умирающей звезды. Бек Леонович мелом водил старательно и, казалось, забыл, кто он и где. Они с Синезудом двинулись осматривать ракетные установки. При этом Бек Леонович вел себя достойно, не дрожал и даже заметил огрех в системе наведения установки Кармадона. Затем Синезут и Бек Леонович проверили укрытие, из которого им предстояло следить за поединком. И тут останкинский житель держался молодцом.